Глава 12. «Маменька, дядя Миша скоро вернется?» — спросила Лизонька. Она и Зефирка вышли со мной на крыльцо проводить гостя. «Он же сказал, скоро», — ответила я. «А дядя Миша никогда не обманывает». Насупленная мордашка разгладилась, ребенок улыбнулся. Я погладила Лизоньку, поглядела на дворовых, опасаясь найти у них на лицах еле скрытые усмешки и намеки. «Нам все понятно. Барыня молода, наше дело холопское, ни к чему госпожу судить». «Нет, не поняли или пока не поняли, а рады простой русской радостью, что полиция укатила. А может, как ворчливая Павловна, которая как раз с чутьем уловила все правильно и мгновенно, ничего не имеют против». Я взяла Лизоньку за ручку, дождик с ветром на дворе, и мы пошли в тепло. Вот ведь парадокс. Бывал у меня по делам капитан-исправник. Оставался ночевать. А сегодня окончательно стал моим Мишей и не смог. Дел и вправду много. Ночевать будет в усадьбе Алсуфьевых. Барин там уж не боится. Злится. Но попробуй откажи в ночлеге главному полицейскому чину. Кучер и ординарец заранее шепнут дворне, что капитана бояться не след. Всю ночь будут тянуться к нему добровольные информаторы с рассказами о том, как барин забрал хлеб за несуществующий долг. И когда утром состоится официальный разговор с барином, капитан-исправник будет знать такие подробности, что все хозяйские каверзы и посулы сразу полетят прахом. И придется с мужиками договориться по-добру, хлеб вернуть. Или такое мелкое барское злодейство разрулить проще простого, то моя история стала для Миши неприятной загадкой. «Нет, пока не слышал я таких сплетен», — сказал он, действительно крепко задумавшись. «Не доходило. Значит, совсем-совсем свежий пердиминокль. А уж полиция показания взяла. Нет, не мои люди. Такое мимо меня пройти не могло». «Может, жандармы?» — спросила я, знавшая, что эта силовая структура к уездной полиции не относится. «Мушка», — сказал муж усталым тоном, как было всегда, когда объяснял мне очевидности. «Особый жандармский корпус будет создан через 10 лет, хотя о том, что он нужен, я слышу постоянно. Если под служком о взятых показаниях есть хоть какая-то правдивая подоплека, это может быть какой-то чиновник». «Не особый корпус, так особый чиновник?» — скаламбурила я и замолчала, пораженная догадкой. «Неужели?» И поспешила сделать то, к чему привыкла за прошлую жизнь. Поделилась догадкой, рассчитывая на ясный мужнин разум. «Твой полный тезка», — сказала я. Лизонька называет его дядя Котик. «Хочешь, так и буду называть, чтобы...» Не договорила, чуть не покраснев. «Неужели я могла всерьез говорить о двух Михаилах, да еще присваивать им порядковые номера? Когда настоящий из них только один?» «Можно Котик, можно Соколик», — недобро усмехнулся Миша. «Фамилия-то Соколов». Мне вспомнился еще один недавний диминутив. «Нет, не может быть! Это уже совсем злодейство!» «Намеренно справки я не наводил», — продолжил муж. «Но все, с кем общался, называют его выскочкой. Появился в прошлом году, обаял губернатора, умный, языкастый. Этого не отнимешь». А я все держала в голове ряд «Котик», «Соколик», «Комарик», который так и не мог прилететь вовремя с фонариком и саблей. «А что если... А что если...» — тихо сказала я. «Этот котик-соколик планировал сыграть роль рыцаря на белом коне, спасти меня от похитителей, которых сам же и нанял. И с Лизой тогда, вспомни, он нашел избушку и точно рассчитывал спасти там детей. И разозлился на тебя, когда ты его опередил». Миша ответил не сразу. «Тут вот в чем дело. Слишком плохо я к нему отношусь, пожалуй, даже ревниво. Значит, субъективен. И все же отмечу, юноша он сам по себе не бедный. Мог кого угодно нанять. Впрочем, разбойников можно соблазнить не только деньгами. Губернская канцелярия легко изготовила бы паспорта, ценность, которую на ярмарке не купишь. А для него канцелярия — соседний офис. Так что Муж резко покачал головой. Была бы кепка, свалилась бы. Нет, огульно обвинять человека не станем, мушка. Буду выяснять, собирать информацию, вот тогда и посмотрим. А пока, как говорил Дамлет, принц Гатский. Дальнейшее молчание, улыбнулась я, вспомнив наш старый семейный мем. Вот. Пока не нарую инфу, молчим, чтобы не зайти далеко потенциально ложным путем. Если Миша говорит «дальше молчим», а я не возразила, то молчу. Хотя кольнула меня одна мысль. Но пусть и правда накопает информацию. На этом и расстались. Миша взглянул на часы и заспешил. Я печально улыбнулась. Большинство гостей, даже не милых, увозят от меня съедобные и полезные гостинцы. Тут же лишь немножко пастилы успела дать. Даже от бутылок настойки в лукошке отказался. «Мушка», — заметил с легкой укоризной. «Меня угостят по прибытии. И вообще, с каких пор ты стала меня алкоголизировать в таких объемах?» «Прошлой осенью взял, кстати», — улыбнулась я. «Так мне надлежало соответствовать имиджу, чтобы полиция...» «Да отказалась от Ерофеича, да еще качественного. Теперь же мушка. Ну, сама понимаешь. Печень одна. Сама же говорила в свое время». «В наше время», — серьезно ответила я. «Теперь опять наше время настало. Береги себя, Миша». «И ты себя, мушка. Ни ногой из усадьбы, ладно? Из владений. Если что, ко мне посылай. Только пусть будет конь выносливый. Может, долго искать придется». Тут-то, кстати, я и рассказала, как решила не отвозить накопленные спиртовые запасы сама, а послала менеджера несколько дней назад. Супруг одобрил, только спросил, точно ли Алексей Иванович должен отвезти спирт именно на казенный завод. Обрадовался, что так. Миша уехал, а я стала считать дни и заниматься делом, чтобы уж совсем не зацикливаться на одном. Увлеклась, надо сказать. К тому же доверие мое к мужу настолько велико, что даже волнение, как бы в опасности не оказался по своей работе, не могло это доверие перевесить. Миша взрослый, опытный, умный. У него профессиональная чуйка. Справится со всеми своими делами. Подаст прошение о браке и вернется в Голубки. Мы тихо обвенчаемся. Никого не ставя в известность, и в Москву поедем уже семейно. Да, так и будет. И наговоримся в дороге. Обо всем. О том, как мы оказались в своих новых телах. О том, как привыкали к ним и к новой жизни. Мише, между прочим, предстоит рассказать больше. О том, как я входила в роль барыни. Он имеет некоторые представления. А о том, как он стал полицейским офицером начала 19 века. И я ничего не знаю. И, конечно, что будет дальше. Уж не знаю, что обретем в Москве. Да хоть пустую шкатулку с запиской пожелания внутри. Что я могу обрести ценнее, чем то, что уже обрела? Все, Эмма-мушка, хватит. Надо заняться делами и отвлечься.